Глава восьмая. Желание. Желать, то есть стремиться к чему-либо, испытывать потребность, жаждать, надеяться, мечтать о чем-либо, о богатстве, друзьях, путешествиях и так далее. Сам я считаю, что желание можно рассматривать с нескольких точек зрения. Во-первых, желания появляются в какой-то момент детского развития. Рассмотрим, к примеру, младенца или маленького ребенка. Большая часть их потребностей являются следствием биологического инстинкта выживания, например, голод или холод. Для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, им нужно, чтобы мать взяла их на руки и прижала к груди. Позже ребенок использует одеяло, подушку или плюшевого медведя в качестве заменителя друга, чтобы не чувствовать себя заброшенным и одиноким. Во-вторых, можно сравнить желание с сопротивлением. Иными словами, если вы желаете чего-то, значит, вы чему-то сопротивляетесь. Например, ребенок, которого всегда называют плохим, нехорошим и так далее, может в качестве гиперкомпенсации страстно желать славы и денег для того, чтобы доказать «я хороший». Поэтому убеждение «я хороший, если у меня есть все это» служит для компенсации нежелательного переживания. Такая интерпретация позволяет переосмыслить благородную истину Будды «будь свободен от желаний», выразив ее словами «не сопротивляйся». Как в первом, так и во втором случаях желания описываются в терминах психологии. Однако для духовного искателя, постигающего искусство внутренней трансформации, желания представляют собой просто энергию или сознание, принявшее определенную форму и размер. С этой точки зрения желания, нужды и потребности после того, как мы освобождаем их от ярлыков, являются просто тем, что они есть – энергией или сознанием. Постепенно практикующий все лучше развивает способность воспринимать собственные желания без каких-либо оценок или суждений. Он не пытается избавиться от них, преодолеть их, вытеснить или преобразовать. Вместо этого он воспринимает их просто в качестве энергии или сознания. Многие желания рождены физической и эмоциональной болью и стремлением избавиться от нее. Когда мы пытаемся любой ценой спрятаться от своей боли, мы лишь создаем себе новые проблемы. Например, когда нам не хватает любви, мы начинаем обжираться или заниматься сексом с первыми встречными вместо того, чтобы пережить состояние одиночества. Часто признаки высокого социального статуса, такие как большой дом или роскошная машина, служат компенсацией чувства неполноценности. Так желания становятся все более сильными и менее адекватными. Сейчас мы будем работать с желаниями. Я знаю, что у вас нет никаких желаний, но представьте себе, что они у вас есть. Ученик спросил: «Я хочу освобождения от всего того, что мешает моему духовному росту. Это можно считать желанием?» Я предложил ему использовать это желание в качестве темы для медитации. Используйте любое желание, какое у вас есть. Например, желание освободиться от желаний, желание съесть пиццу, встретить мужчину или женщину своей мечты. Достичь просветления. Практика. Закройте глаза. Мы выполним две медитации подряд, потому что они прекрасно дополняют друг друга. Позвольте себе вспомнить предмет вашего самого страстного желания. Представьте, что он находится перед вами. Это может быть человек, ситуация или что-нибудь еще. Рассмотрите, как выглядит предмет вашего желания. Послушайте, как он звучит. Осознайте, какие чувства и ощущения связаны у вас с предметом вашего желания. Где внутри вашего тела находятся эти ощущения? Теперь я прошу вас очень мягко направить внимание на энергию самого желания и осознать его размер и форму, вместо того, чтобы мечтать о желаемом предмете. Направьте внимание на желание, которое вы чувствуете. На энергию этого желания. На связанные с ним ощущения. Полностью удерживайте внимание на самом желании и осознавайте его как энергию внутри вас. Медитируйте на желание как на энергию. Продолжайте направлять внимание на желание как на энергию и наблюдайте за энергией, называемой желание. Ученик спросил, можно ли считать желание чем-то негативным? Я ответил, что желание – это просто желание. Оно не хорошее и не плохое, это просто энергия. Я предлагаю вам следующие несколько дней точно так же поступать с любым возникающим у вас желанием. Предположим, вы едете на своей машине и вдруг замечаете новый Porsche. Внезапно в этот момент вас охватывает желание по имени «Я хочу новый Porsche». И вы видите Porsche новым взором. Некоторые люди, когда им хочется иметь Porsche, сделают все мыслимое и немыслимое, чтобы исполнить это желание. Вы можете также страстно желать нового платья, новой любви или новой работы. Вы можете желать тысячи разных мелочей. Итак, я прошу вас, в тот момент, когда вы пожелаете чего-то, перевести внимание с этого на энергию самого желания внутри вашего тела. Когда у вас возникает мысль «я хочу любви» или «я хочу новое платье», медитируйте на энергию этого желания внутри вашего тела. Когда вы постоянно концентрируетесь на объекте желания, например, на любовных отношениях, вы всегда пребываете в поисках таких отношений. Если же вы направляете внимание на саму энергию, вы можете вступать в такие отношения или не вступать. И в любом случае вы будете прекрасно себя чувствовать. Именно это я имею в виду, когда говорю о концентрации внимания на желании, а не на предмете желания. Большинство людей постоянно желают чего-нибудь. И большую часть жизни занимаются тем, что откликаются на свои желания и всю жизнь проводят в попытках исполнить свои желания во внешнем мире. Если же вы направите внимание внутрь и сконцентрируетесь на энергии желания, тогда эта энергия трансформируется. Вы можете обладать желаемым или не обладать. В любом случае, это будет иметь для вас не такое уж большое значение. Ваше внутреннее состояние останется тем же самым. Медитация. Шаг первый. Вспомните какое-либо желание. Иметь автомобиль, платье, друзей и так далее. Шаг второй. Почувствуйте, как вы желаете этот предмет. Шаг третий. Ощутите желание, как созданное из энергии или сознания. Шаг четвертый. Осознайте, что вы являетесь наблюдателем. Шаг пятый. Осознайте, что предмет вашего желания создан из того же самого сознания, что и энергия желания. Шаг шестой. Осознайте, что наблюдатель также создан из того же самого сознания, что энергия желания и предмет желания. Практика. Закройте глаза. Представьте себе, что ваше тело – это пустое пространство. По мере того, как вы все лучше осознаете, что ваше тело является пустым пространством, наблюдайте все внимательнее за любыми приходящими вам в голову мыслями, приятными или неприятными. Какая бы мысль ни пришла вам в голову, мягко отводите от нее ваше внимание. Отводите внимание прочь от любой мысли и не позволяйте ей задерживаться внутри вас. Следите за тем, как она исчезает. Когда вы не позволяете мысли удерживаться внутри вас, она лишается опоры и рассеивается. Поэтому каждый раз, когда вам в голову приходит мысль, мягко отводите свое внимание от нее. Не питайте ее своим вниманием. Какие бы мысли ни приходили вам в голову, где бы ни блуждал ваш ум, мягко отводите внимание от любой мысли. Когда будете готовы, откройте глаза. Ученик заметил после этой медитации: «Я осознал, что мое тело очень сильно расслабилось». Другой ученик сказал: «Я почувствовал себя спокойным и открытым, и я обнаружил, что у меня очень мало мыслей. Они напоминали птиц, пролетающих по небу». Практика. Почувствуйте, как ваше тело опирается на сиденье. Осознайте ваше дыхание. Наблюдайте за вереницей ваших желаний. Наблюдайте за ними со стороны, словно вы видите, как титры фильма появляются на экране. Наблюдайте за вашими желаниями с большого расстояния. Осознайте, что желания присущи не только вам. Все предметы – столы, стулья, диваны, картины, лампы – обладают желаниями. На мгновение представьте себе, что все существующее обладает желаниями. Очень мягко откройте глаза. Представьте себе, что все предметы в комнате обладают собственными желаниями. Вообразите, какими могут быть их желания. Продолжайте рассматривать различные предметы и представлять себе, каковы их глубочайшие желания. Попытайтесь удерживать это состояние осознанности в течение нескольких минут. После этой медитации один ученик громко рассмеялся. Когда я выполнял эту медитацию, я в конце концов понял, что стул хочет быть стулом, а диван хочет быть диваном. А я-то всегда думал, что диван хочет быть стулом, а стул хочет поменять цвет. Другой ученик заметил: «Мое главное впечатление – все существующее хочет существовать». Когда я понял это, у меня появилось чувство освобождения. Тогда я задал себе вопрос о том, почему мы разводим всю эту болтовню о том, что все является лишь иллюзией, и на этом основана вся индийская или какая там еще философия. Я решил, что лучше сосредоточиться на бытии, на ощущении «я есмь» или на чем-то подобном. И это было замечательно, как будто выход за пределы нашего изначального желания существовать стало просто хитроумным трюком. Очень трудно оставаться в мире и практиковать веданту. Гораздо легче практиковать кашмирский шиваизм или тантра-йогу. Поэтому некоторым йогам тяжело адаптироваться к Америке. Очень сложно объяснить американцам, европейцам или австралийцам значение медитации «не то, не то». Трудно объяснить западному человеку, который платит налоги и занимается бизнесом, что все это нереально, все это фокус иллюзиониста. Очень важно понять контекст, в котором возникли разные духовные школы. В Индии большинство практикующих йогу следуют пути «нети-нети» или «не то, не то». Почему? Потому что в Индии ужасная погода, ужасное здоровье и невероятная нищета. CNN недавно сообщила, что средняя продолжительность жизни в Индии около 37 лет. Естественно, их духовной философией является «не это, пожалуйста, только не это». Небольшой процент практикующих йогу живет в Кашмире. Здесь хорошая пища, отличное здоровье, прекрасная погода, и к тому же это одно из самых прекрасных мест в мире. В Кашмире йоги практикуют кашмирский шиваизм или тантра-йогу. Они следуют философии присоединения – и то, и то. Заметьте, как контекст влияет на формирование духовного учения больше, чем на что-либо еще. Это происходит потому, что духовный путь становится способом психологического выживания. Иными словами, для того, чтобы оправдать жизнь, протекающую в ужасной нищете, «не то» является вполне подходящей жизненной философией, обеспечивающей механизм духовного и психологического выживания. Есть много вопросов, которые духовные искатели должны изучить прежде, чем переносить восточную философию в условия западной цивилизации, поскольку контекст является более значимым, чем индивидуальный или духовный путь. Иными словами, духовный путь создается контекстом, в котором живет личность. По этой причине каждый человек в какой-то момент должен создать свой духовный путь, подобно тому, как портной шьет для него платье, вместо того, чтобы пытаться подобрать для себя готовый путь, возникший в совершенно ином культурном контексте. При этом очень важно руководство. Оно не позволяет индивиду бессознательно усиливать свои бессознательные структуры.